База Раквия. Второе небо. Вернулись мы совсем не в то место, где я томился когда-то в заключении, мня себя вселенной. И где заодно еще дотошная бригада внутренней службы, исполняя свои тайные инструкции, детально проверяла меня на непричастность к страшному заговору. А уже после и я сам, лично, беседовал с их смешливым бригадиром, ангелом второй ступени Мафусаилом. В общем, оказались мы совсем не там, а в маленьком, заваленном книгами и пыльными манускриптами кабинете. «Чего смотришь?» — весело спросил меня Мафусаил. «Удивляешься?» Я очень удивился, поэтому кивнул. Сам факт перемещения не являлся бы, конечно, странным, находясь мы в своих телах, а не в базе данных. Да еще так глубоко. При подобных обстоятельствах у меня было лишь одно объяснение случившемуся. Кто-то нас перенес. «Толково рассуждаешь», — одобрительно сказал мой новый начальник, плюя на приличия, не позволяющие копаться в чужой голове. «А если не нравится, что я лезу, куда мне не следует, держи мысли на замке». «Внутренняя служба не приемлет открытости и доверия, понятно?» «Чего уж тут непонятного?» «Молодец. А тела наши действительно были сюда перенесены, мной». «Как?» — удивился я. «Мы же вместе были». «В базе?» — перебил он. «Конечно, но на самом деле это не проблема. Сознание — штука очень пластичная, и выделывать с ним можно много чего, в том числе и разветвлять. Так я, находясь в базе, одновременно контролировал и тело, вернее тела, твое тоже». И, прочитав в моих изумленных глазах вопрос, сейчас же пояснил. «Тело без сознания — что дом без хозяина. Заходи и живи. А тут ничтожную часть твоего «я», что остается в пустом доме, ну или теле, вместо сторожевой собаки, легко обмануть, кинув ей косточку. Понятно?» «Что за косточка?» — заинтересовался я. «Это иносказательно». Ангел чуть скривился. «Образ. Для яркости и доходчивости». «Я понял». Холодно произнес я, глядя ему в глаза. «Не люблю, когда меня держат за слабоумного». Мне показалось, что он немного смутился. «Моделируешь сознание отсутствующего хозяина, схематично и не детализируя. Выделяешь поярче лишь гнев, и этого вполне хватает». «Почему гнев?» «Гнев — это то состояние, когда сознание максимально возбуждено и не требует дополнительного контроля охранного сегмента. Другими словами, когда ты с налитыми кровью глазами кидаешься в самую гущу драки, ты же не собираешься входить в базу или медитировать, освобождая сознание от тела». «Конечно, нет». Я даже засмеялся, представив себе такую картину. «Ну вот, видишь. В этом вся косточка и заключается. Гнев для охранного сегмента, как команда отбой для усталого солдата». «Хитро. А на сколько веток можно делить сознание?» «Теоретически, до бесконечности. Я лично делил до 1500 линий, и самое интересное то, что количество здесь не идет в ущерб качеству. Каждая линия такая же собранная и полноценная, как и твое основное, доминирующее сознание. И что особо приятно, никогда не пытается вырваться из-под контроля». Я задумался, а он замолчал. Не стал мне мешать, и правильно. А я никак не мог толком сосредоточиться. Ведь теперь, помимо мысленного процесса, нужно было держать блокирующий барьер, дабы посторонние не лезли в мои мысли. И хотя наличие третьей ступени облегчило этот процесс, недостаток опыта и привычки сильно отвлекали от основного занятия. «Какое твое любимое оружие?» Выждав какое-то время, спросил меня Мафусаил. Я не ожидал такого вопроса, более того, я им никогда и не задавался. По роду службы с оружием у меня весьма тесный контакт, и отдавать здесь приоритет какому-либо одному виду значило ослабить себя на иных позициях. А это по меньшей мере глупо. Я спросил не о предпочтениях. Напомнил мне бригадир, совершенно смутив меня. Видимо, мой защитный барьер был еще далек от совершенства. Мафусаил, чуть отвернувшись, усмехнулся. «Ох, Мариил, при чем здесь твой барьер? У тебя же все на лице написано. Смотри и читай. Ну уж, если ты затрудняешься в выборе, то я отвечу легко и прямо. Мое любимое оружие — это контроль, как собственных мозгов, так и чужих. И поверь, мне в этом деле нет равных». Я, конечно, поверил. Потом помолчал, да и сказал, совершенно для себя неожиданно. «Для меня это шепот. Да». И, подумав еще чуть, «Да, мое любимое оружие — это шепот». Сказал и даже глаза прикрыл, как провинившийся школяр. Он просто кивнул в ответ. Потом достал из-за пояса Замелев эксклюзивный, доработанный шепот и протянул мне. «Ты понял это только сейчас, а я знал с момента нашей первой встречи. Такая моя работа». Я взял оружие. Ощущая ладонью привычный изгиб рукояти, пальцем привел ствол в боевое положение. Шепот, мягко щелкнув, раскрылся. Отстегнув обойму и проверив патроны, вернул все в исходное положение. «Без сомнения, это мое оружие». Уверенность в себе, в собственных силах, отбросила прочь стеснение и смущение глупого мальчишки, в которого стараются вколотить чуждые ему истины. Мафусаил сидел передо мною, заложив ногу на ногу и бессмысленно улыбался чему-то неясному, глядя на мои эволюции. «Твое?» Я кивнул. «Тогда слушай задание. Твоя задача под видом демона проникнуть с напарником в основное узилище на Раквии. Выявить там связку архидемонов и обезвредить их. Задача ясна?» Мысли пришли в разброс. Сомневаюсь, что даже Мафусаил при всех его способностях смог бы их систематизировать. Но, тем не менее, задача была ясна, чего не скажешь о пути ее выполнения. Я встал, выпятил грудь и, прижав ладони к бедрам, четко кивнул. Эти действия предписывала инструкция о строевой службе, пункт 1.1. Мафусаил посмотрел на меня и после некоторое время молчал, поджав губы, думая о чем-то своем. Потом цокнул и резко ударил меня кулаком в живот. Я хоть и не предвидел подобного, удар отразил легко. Выучки в таких делах ему явно не хватает. «Ты дурак!» — сразу после этого заявил мне он. «Вот так сразу и готов идти в ад!» «Задание есть задание», — ответил я, так блокируя остальные мысли, что даже этот изощренный ангел не подберется. «Я не соревнуюсь с тобой в стрельбе из пистолета, а ты не станешь пытаться таить от меня мысли. У тебя это не получится». И бригадир внутренней службы первый раз тяжело вздохнул. «Ситуация 0.0.0. Не приемлет игры в инструкции и не знает правил. Приведется, я без жалости раздеру тебя пополам и поцелую в анус Люцифера. Я имею на это право. Моя задача — выполнить свой долг, и все. Понимаешь, что значат на этом фоне игры с тобой в правильных ангелов? Это внутренняя служба». Он все говорил, а я молчал. Я не дурак. И мне понятно, что стоит на кону. Неясно только, чем я так отличился, но я выполню все, что будет сказано. «Твое повышение мне нужно для того, чтобы ты, прикрываясь силой, смог продержаться там хотя бы некоторое время. Если удастся, я попробую тебя вытащить, но шансы твои 1 к 93. «Это нормально», — перебил я, чувствуя, насколько ему тяжело обрекать ангела на гибель. и бригадир посмотрел на меня с благодарностью. «Было бы возможно, я пошел бы сам. Видит Творец. Никто лучше меня не выполнил бы это задание. Но это не моя роль, и мне ее не сыграть». «Бригадир, зови меня Бугор», — перебил он. «Это для своих». «Бугор, я понимаю, тебе тяжело, но я не астроном и не восхвалитель, я начало, боевой ангел, я не боюсь смерти. Я ничего не боюсь. Я хочу знать суть задания, подробности операции, экипировку, личину, ну, и все остальное, что ты посчитаешь нужным мне сообщить. Только давай по делу». Мафусаил мне улыбнулся. «Добро, по-хорошему». Совсем не так, как мы улыбались друг другу, маскируя этим гнев. «Я, если вернусь, обязательно научусь этой улыбке. Обязательно. Пока она мне не дается». Мы немного помолчали, и я, наконец, подробнее оглядел комнату. Помимо книг, здесь находилось и оружие. Пусть оно было и припрятано, но не для меня. Уж что-что, оружие я чую. В нескольких местах под книгами, стоящими в стеллажах, лежали основы стандартного вооружения ангела. Два старых дракона, списанных уже лет 300 назад. Один стандартный шепот с неполной обоймой и пустой диск без глушилок. Зачем его было держать? Также я отметил по правую руку отсидевшего за столом Мафусаила скрытый весомым манускриптом меч «Светоносный освободитель». Довольно хороший в модифицированном по четвертую ступень варианте. А слева от хозяина три метательных ножа. Едва не ржавых и совершенно бесполезных. Модель МН-3 или даже 3.25, учитывая размеры комнаты, была бы здесь более уместна. В них балансировка смещена ближе к гарде, специально для коротких дистанций. А те, что в наличии, можно с одинаковым успехом бросать и во врага, и в мусорное ведро. Дистанция оптимального броска для них 12 шагов, а в комнате нет и 6. Конечно, он все понял. И мы впервые посмотрели друг на друга как равные. «Если не вернусь», — сказал я, — «отдай Замиэлю его оружие и распишись за проведение полевых испытаний. Если же вернусь, обновлю твой плохой арсенал. А теперь я хочу узнать все, что касается дела». Мафусаил кивнул. «Итак, ты пойдешь не один, а с напарником. Для этого тебе нужен настоящий демон. Если в основные врата мы вас пропустим, то дальше, согласно нашим данным, начинаются их блокпосты. Вот там тебе демон и пригодится как проводник. Мы тебе, конечно, дадим личину, специальную, реальную, но ты должен будешь ее беречь от слишком пристального внимания, пропуская вперед демона. Подпитку силой извне я буду получать? Безусловно. Но в целях конспирации небольшую и непостоянно. Силы восстановить или раны небольшие подлечить хватит, но на большее не рассчитывай». «Понятно. Только я не понимаю, что это за демон, что согласится меня сопровождать. У вас что, есть завербованные сущности? Агенты на стороне?» «Есть», — он усмехнулся. «Только не у нас, а у тебя. Предупреждая вопрос, поясню. Это известный тебе демон Бельзебуб. И завербован он тобой, а не нами. И давай уж открою карты до конца. Ты слышал про магическую связку?» «Связка — это спонтанная, обусловленная лишь случаем связь двух или более сущностей, личная поляризация которых при данном стечении не имеет значения. Появляющееся в результате слияния связанных сущностей существо обладает как большой мощью, так и устойчивостью к внешним воздействиям. Угрозой не является ни нам, ни демонам, так как абсолютно нейтральны и к тем, и к другим. Редко возникающее явление. Отбарабанил я. Случай, царь и бог. Просто удивительно, как вы нашли друг друга. Вы с этим демоном завязаны и очень тесно. Ты рад?» Я не выказал радости. «А я рад», — продолжал Мафусаил. Есть предположение, что первые, так сказать, изначальные существа были созданы Творцом до ангелов и демонов, и обитали они в пространствах чистых энергий, коих тогда было в избытке. Существ этих было немного, что-то около нескольких десятков, и интеллектом великим они не отличались. Так вот, Всевышний, создав небеса и землю, то есть шагнув по пути прогресса, справедливо посчитал проект устаревшим и неудачным и, разделив изначальных на части, разбросал их по мирам. Некоторые думают, что таинственная и столь редкая связка на самом деле есть разбросанные когда-то половинки древнего и могучего существа, а не обусловленная случаем связь, как об этом трактует инструкция. «Ну, теперь-то ты рад?» Я опять не обрадовался. «Хочешь сказать, что демон — часть меня?» «Нет, не хочу. Вы не части друг друга, вы половины одного целого, которое не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к Бельзебуту. И если уж связку определяет не случай, то только случай может эту связку выявить. Кстати, тот астроном, за которым ты гонялся, является их марионеткой волей того же случая, попав при своем единственном боевом выходе под дугу связи высших ада. Ариил, этот находится под нашим контролем с момента первого, и я подчеркиваю, несознательного выхода в базу данных с целью передачи информации темным сущностям. Мы пропускали через него мелкую стратегическую информацию, дабы вычислить приемник и передатчик, и по возможности держать их под контролем. Но если вы... Вычислили предателя, это ты хочешь сказать? Перебил Мафусаил. Почему его не взяли? Да потому что, по сути своей, он предателем не является, принося нам значительную пользу. Никто из ангелов не может быть предателем. А подкармливали его информацией с целью закрепить канал и высчитать канал связи. Линия слишком тонка, а силы, задействованные в контакте, немало искушены в подобных играх, чтобы так просто себя обнаружить. Я посмотрел на него и покачал головой. Для меня эта информация нужна? Казалось, мой вопрос его удивил. Для того, чтобы обрисовать картину в целом, пожал плечами Бугор. Для самого задания она имеет второстепенное значение. Я кивнул. Вся грандиозность задуманного потихоньку начала восприниматься. Мозг привычно раскладывал информацию по составным в поисках лучшего и быстрейшего ее решения. Оценивал затраты сил, возможности сторон и множество иных важных факторов. Под влиянием таких привычных, предшествующих каждому боевому выходу раздумий, задание с проникновением в тюрьму с целью устранения страшного заговора высших демонов заметно мельчало, превращаясь в обычную стратегическую задачу. Пускай много сложнее обычной, но вполне решимую. С момента творения я служил в началах. Отрываясь от раздумий, неспешно начал я. Это боевое подразделение выполняет хоть и разнообразные, но все же узкоспециализированные задачи. Он внимательно меня слушал, хотя я пока говорил о прописных истинах. В процессе выполнения задач на счету каждая, буквально каждая мелочь. Избыток информации может отвлекать мозг от принятия действительно важных жизненных решений. Поэтому излишек полученных сведений подобен лишнему грузу. Один замедляет мозг, другой — тело. Тоже я скажу о недостаточном объеме информации. И, прибегая к упомянутой аналогии, поясню, что не страшнее, чем неполная экипировка, пусть даже забыта сущая мелочь. На моих глазах погиб ангел, потому что не подточил шило. Простое шило для ремонта снаряжения. Оно тоже входит в стандартную укладку. В бою он потерял руку с мечом, израсходовал боезапас. Его сеть порвалась, и остались у этого бойца только шипы. И все бы ничего, шипы-то против обычного демона неплохо помогают. А этому напоследок попался демон Ракшас, закованный в броню. Куда там шипом бить? Шип лишь отскочит, но у Ракшаса есть слабое место. Этот ангел, конечно, знал про него и ударил шилом в щель между пластинами доспеха. Я немного помолчал, вновь переживая давнюю историю, и продолжил. В общем, тупое шило для ремонта снаряжения не проткнуло мембрану. Она вязкая, по сути своей, понимаешь? Будь шило острое, оно бы пропороло эту проклятую мембрану, и все. А я не успел. И медики ваши не успели, потому что вообще не прилетели. Его звали Вериэль? Я вздрогнул и покосился на Мафусаила. Я все знаю. Вериэль был твоим напарником, сказал он, отводя взор. Потом помолчал и тихо, с выраженной болью, повторил. «Я все знаю». Когда отлегло и комнатка, заваленная книгами, перестала дрожать в глазах, я посмотрел на нового своего командира и попробовал улыбнуться. Чтобы, как у него, хорошо, правильно. Ничего не вышло. «Научишься», — пообещал Бугор и добавил. «Если вернешься». «Мы ангелы. Какие уж между нами недомолвки».